Федор Михайлович Достоевский. Неточка Незванова. Моноспектакль Марии Скосаревой. 14-я серия. Я ушла в свой угол, завернулась в одеяло, но заснуть не могла. Меня мучила она, мучил и батюшка. Я с нетерпением ждала его возвращения. Какой-то ужас овладевал мною при мысли о нем. Через полчаса матушка взяла свечку и подошла ко мне посмотреть, заснула ли я. Чтобы успокоить ее, я зажмурила глаза и притворилась, что сплю. Оглядев меня, она тихонько подошла к шкафу, отворила его и налила себе стакан вина. Она выпила его и легла спать, оставив зажженную свечку на столе и дверь отпертую, как всегда делалось на случай позднего прихода батюшки. Я лежала как будто в забытии, но сон не смыкал глаз моих. Едва я заводила их, как тотчас же просыпалась и вздрагивала от каких-то ужасных видений. Тоска моя возрастала все более и более. Мне хотелось кричать, но крик замирал в груди моей. Наконец, уже поздно ночью, я услышала, как отворилась наша дверь. Не помню, сколько прошло времени. Но когда я вдруг совсем открыла глаза, я увидела батюшку. Мне показалось, что он был страшно бледен. Он сидел на стуле возле самой двери и как будто о чем-то задумался. В комнате была мертвая тишина. Оплывшая сальная свечка грустно освещала наше жилище. Я долго смотрела, но батюшка все еще не двигался с места. Он сидел неподвижно, все в том же положении, опустив голову и судорожно опершись руками о колени. Я несколько раз пыталась окликнуть его, но не могла. Оцепенение мое продолжалось. Наконец он вдруг очнулся, поднял голову и встал со стула. Он стоял несколько минут посреди комнаты, как будто решаясь на что-нибудь. Потом вдруг подошел к постели матушки, прислушался и, уверившись, что она спит, отправился к сундуку, в котором лежала его скрипка. Он отпер сундук, вынул черный футляр и поставил на стол. Потом снова огляделся кругом. Взгляд его был мутный и беглый, такой, какого я у него никогда еще не замечала. Он было взялся за скрипку, но тотчас же, оставив ее, воротился и запер двери. Потом, заметив отворенный шкаф, тихонько подошел к нему. Увидел стакан и вино, налил и выпил. Тут он в третий раз взялся за скрипку, но в третий раз оставил ее и подошел к постели матушки. Цепенея от страха, я ждала, что будет. Он что-то очень долго прислушивался. Потом вдруг откинул одеяло с лица и начал ощупывать его рукою. Я вздрогнула. Он нагнулся еще раз и почти приложил к ней голову. Но когда он приподнялся в последний раз, то как будто улыбка мелькнула на его страшно побледневшем лице. Он тихо и бережно накрыл одеялом спящую, закрыл ей голову, ноги. Я начала дрожать от неведомого страха. Мне стало страшно за матушку. Мне стало страшно за ее глубокий сон. И с беспокойством вглядывалась я в эту неподвижную линию, которая угловато обрисовала на одеяле члены ее тела. как молния пробежала страшная мысль в уме моем. Кончив все приготовления, он снова подошел к шкафу и выпил остатки вина. Он весь дрожал, подходя к столу. Его узнать нельзя было, так он был бледен. Тут он опять взял скрипку. Я видела эту скрипку и знала, что она такое, но теперь ожидала чего-то ужасного, страшного, чудесного и вздрогнула от первых ее звуков. Батюшка начал играть, но звуки шли как-то прерывисто. Он поминутно останавливался, как будто припоминал что-то. Наконец, с растерзанным, мучительным видом положил свой смычок и как-то странно поглядел на постель. Там его что-то все беспокоило. Он опять пошел к постели. Я не пропускала ни одного движения его и, замирая от ужасного чувства, следила за ним. Вдруг он поспешно начал чего-то искать. Под руками опять та же страшная мысль, как молния, обожгла меня. Мне пришло в голову, отчего же так крепко спит матушка? Отчего же она не проснулась, когда он рукою ощупывал ее лицо? Наконец я увидела, что он стаскивал все, что мог найти из нашего платья. Взял салоп матушкин, свой старый сюртук, халат, даже мое платье, которое я скинула, так что закрыл матушку совершенно и спрятал под набросанной грудой. Она лежала все неподвижно, не шевелясь ни одним членом. Она спала глубоким сном. Он как будто вздохнул свободнее, когда кончил свою работу. В этот раз уже ничто не мешало ему, но все еще что-то беспокоило. Он переставил свечу и стал лицом к дверям, чтобы даже и не поглядеть на постель. Наконец он взял скрипку и с каким-то отчаянным жестом ударил смычком. Музыка началась. Но это была не музыка. Я помню все отчетливо, до последнего мгновения. Помню все, что поразило тогда мое внимание. Нет, это была не такая музыка, которую мне потом удавалось слышать. Это были не звуки скрипки, а как будто чей-то ужасный голос загремел в первый раз в нашем темном жилище. Или неправильны, болезненны были мои впечатления, или чувства мои были потрясены всем, чему я была свидетельницей, подготовлены были на впечатления страшные, нисходимо мучительные, но я твердо уверена, что слышала стоны, крик человеческий, плач, целое отчаяние выливалось в этих звуках. И, наконец, когда загремел ужасный финальный аккорд, в котором было все, что есть ужасного, в плаче, мучительного, в муках и тоскливого, безнадежной тоске, все это как будто соединилось разом. Я не могла выдержать. Я задрожала, слезы брызнули из глаз моих, и страшным отчаянным криком, бросившись к батюшке, я обхватила его руками. Он вскрикнул и опустил свою скрипку. С минуту он стоял как потерянный. Наконец глаза его запрыгали и забегали по сторонам. Он как будто искал чего-то. Вдруг схватил скрипку, взмахнул ею надо мной. Еще минуту, и он, может быть, убил бы меня на месте. «Папочка!» — закричал я ему. «Папочка!» Он задрожал, как лист, когда услышал мой голос, и отступил на два шага. «Ах, так еще ты осталась. Так еще не все кончилось. Так еще ты осталась со мной!» — закричал он, подняв меня за плечи на воздух. «Папочка!» — закричала я снова. «Не пугай меня! Ради Бога! Мне страшно!» Мой плач поразил его. Он тихо опустил меня на пол и с минуту безмолвно смотрел на меня, как будто узнавая и припоминая что-то. Наконец, вдруг как будто что-нибудь перевернуло его, как будто его поразила какая-то ужасная мысль. Из помутившихся глаз его брызнули слезы. Он нагнулся ко мне и начал пристально смотреть мне в лицо. «Папочка», — говорила я ему, терзаясь от страха, — «не смотри так. Папочка, уйдем отсюда. Уйдем скорее. Уйдем, убежим. Да, убежим, пора. Пойдем, Неточка, скорее, скорее». И он засуетился, как будто только теперь догадался, что ему делать. Торопливо озирался он кругом и, увидя на полу матушкин платок, поднял его, положил в карман. Потом увидел чепчик и его тоже поднял и спрятал на себе, как будто снаряжаясь в дальнюю дорогу и захватывая все, что было ему нужно. Я мигом надела свое платье и тоже, торопясь, начала захватывать все, что мне казалось нужным для дороги. «Все ли, — спрашивал отец, — все ли готово? Скорей, скорей!» Я наскоро навязала узел, накинула на голову платок, и уже мы оба стали было выходить, когда мне вдруг пришло в голову, что надо взять и картинку, которая висела на стене. Батюшка тотчас же согласился с этим. Теперь он был тих, говорил шепотом и только торопил меня поскорее идти. Картина висела очень высоко. Мы вдвоем принесли стул, потом приладили на него скамейку и, взгромоздившись на нее, наконец, после долгих трудов, сняли. Тогда все было готово к нашему путешествию. Он взял меня за руку, и мы было уже пошли, но вдруг батюшка остановил меня. Он долго тер себе лоб, как будто вспоминая что-то, что еще не было сделано. Наконец он как будто нашел, что ему надо было. Отыскал ключи, которые лежали у матушки под подушкой, и торопливо начал искать чего-то в комоде. Наконец он воротился ко мне и принес несколько денег, отысканных в ящике. «Вот, на, возьми это, береги», — прошептал он мне, — «не теряй же, помни, помни». Он мне положил сначала деньги в руку, потом взял их опять и сунул мне за пазуху. Помню, что я вздрогнула, когда к моему телу прикоснулось это серебро. Я как будто только теперь поняла, что такое деньги. Теперь мы опять были готовы, но он вдруг опять остановил меня. «Неточка», — сказал он мне, как будто размышляя с усилием, — «деточка моя, я позабыл». «Что такое? Что это надо? Я не помню. Да, да, да, нашел, вспомнил. Поди сюда, Неточка». Вы слушали 14-ю серию моноспектакля Марии Скосаревой по повести Федора Михайловича Достоевского «Неточка Незваного».